Хорошо. Вон у меня орешка-то. С похмелья не... Это... Да на иути... Да хорошо живем. А почему вы в город из деревни бежите? Это не вопрос, это семечки. Я же эти 120 рублей везде могу заработать. Заработаю же я их в городе? Наверное. Заработаю. Селенка есть и башка на плечах. Сумею. Сумеешь. То в городе я на эти 120 рублей интересней проживу. В городе у меня все под боком. И магазин, и промтовары, и парикмахерская, и вино. А у себя-то я со своими рубликами еще побегаю, поищу, где пальтишко девчонке купить, где рюбаху себе, где пальто демисезонные супруги. За любым малым пустяком в райцентр, а до райцентра 70 километров. Да еще приедешь, а там тоже нету. Да. А куда сейчас-то? Место подбирать, куда бежать? Иван обиделся. Ать, поймал. Поймал, конструктор. Посмеялся недобро. Что, есть на примете хорошее местечко? Обиделся. Конструктор тоже посмеялся. Но добрее. Обиделся, пахарь. Не обижайся. Я без всякого умысла. Куда едет-то? Я ж говорил, к югу. А, да, к югу это хорошо, похвалил конструктор. Я сам думаю махнуть скоро. И конструктор пропел шутливо. Там черное море, песок и пляж. Там жизнь привольная чарует нас, да? Нюра засмеялась. Она была очень смешливая женщина. И смеялась как-то очень доверчиво, мило. Хотелось ее смешить. Так-так, сказал довольный конструктор. И поднялся. И достал из-под сиденья чемодан. Ну, что нам тут положили? Собираешься вечно в торопях, вечно торопишься. Ну, конечно, ключи забыл дома, на пианино. Вечная история. Ножик есть, Ваня? Есть. Да зачем же ломать такой добрый чемодан, встряла Нюра. Ничего, на наш век чемоданов хватит. Верно, Иван? Конструктор ловко поддел концом ножа блестящие замочки, и они один за другим отскочили. «Вы не по тракторам, конструктор?» «Нет, по железной дороге». «А то бы я вам задал пару вопросов». «Нет, лучше не надо, Иван». Конструктор с чрезвычайным любопытством рылся в чемодане, отвечал на вопросы нехотя. «Я устал от вопросов». «Ага, коньячишка, КВК». «Прекрасно». «А тут что?» «Кюпюры». «Ой, мне эти интеллигенты». «Кто ж деньги кладет в чемодан?» Конструктор переложил деньги из чемодана в карман. «Что-то я не вижу здесь литературы. Обычно этого... да». «Ну?» — конструктор весело посмотрел на Ивана, на Нюру, и какая-то мысль влетела ему в лоб. Он достал из чемодана очень нарядную кофточку. «Ну-ка, Маруся, встань!» «Нюра! Маруся у нас дома осталась!» «Ну-ка, Нюра, примерь!» «Зачем?» «Примерь, я посмотрю». «Ой, да я сроду не нашивала таких». «Да примерить просят», — воскликнул Иван. «Ну, отвернись». Мужчины отвернулись. И, отвернувшись, поговорили малость. «Какое отношение к коньяку?» — спросил конструктор негромко. «У меня хорошее». «Рюмочку не возражаешь? КВК». «Что это, коньяк?» «Да, генеральский, не возражаю». «Ну, глядите», — сказала Нюра. Кофточка так ее скрасила, так преобразила. Нюра покраснела под взглядами мужчин, засмеялась милым своим смехом. «Идиот вам!» «Это кому же вы такое богатство везете?» — спросила Нюра. «Носите на здоровье», — просто сказал конструктор. «Да что вы!» — испугалась Нюра. «Ничего, носите. Это вам так к лицу!» Смугловатый джентльмен улыбнулся. «У нас хватит! Ах, как вам она идет! Шик, блеск, тру-ля-ля!» Как мы говорим, когда заканчиваем какую-нибудь конструкцию. У нас это, растерялся Иван, деньжонок в обрез, на дорогу только. А она ж дорогая, наверное. Конструктор укоризненно покачал головой. Не обижай, Иван, деньги это бяка. Скажи лучше, чем мы закусим, коньячишка? У нас огурцы малосольные есть. Нет, огурцы здесь не... Ага... Конструктор нашел в чемодане шоколад. «Ах, молодцы, все продумали!» «Заботливая у вас жена», — сказала Нюра, желая сказать что-нибудь очень хорошее доброму человеку. «Ничего, немножко рассеянная. Работа, видно, такая. У нас на квартире жил один ученый, такой умница, такой башковитый, добрый тоже такой, а ширинку вечно забывал застегнуть». Нюра засмеялась. Конструктор тоже посмеялся. И Иван посмеялся. Все посмеялись, там всем что-то хорошо стало. «Держи, Иван». Нюра дернула было Ивана за пиджак, чтобы он не увлекался коньяком-то. Но Иван только ногой дрыгнул и досадливо с укором поморщился. «Вот так вот живешь, работаешь, а радости нет. Радость на нуле». Конструктор чего-то вдруг взгрустнул. «Настоящей творческой работы мало. Так, мелочишка суффиксов и флексий. Устаю. Все время в напряжении, все время нервы, как струны натянуты. И я боюсь, что когда-нибудь они лопнут». «Железная дорога, понимающе сказал Иван. Тут так-то просто проедешь, и то голова кругом. А вам все время думать надо. Это ж не печки-лавочки, понимаешь?»